Глава 16. Большая стройка. На орбите Алекс первым делом упаковал живодеров. То есть просто сжал в кучу. Сами монстры давно померли, но они несли на себе адептов, которым требовалась помощь. И как можно скорее. Поэтому пришлось в темпе попрощаться с Драксором и лететь к Табере. В этот раз Алекс не забыл предупредить Дэши, поэтому его прибытие не вызвало больших эмоций. Тем более он привез куда меньше добычи. «Всего лишь огненные Василиски?» — хмыкнула Нерея. «Я тебе кто? Дед Мороз!» — возмутился Алекс. «Что было, то и привез. Зато достал двое врат, между прочим, специально для твоих исследований». «Спасибо, но в прошлый раз ты привез двух Василисков. Это лучше, чем просто двое врат». «Да, аппетит приходит во время еды». «Нет, ты не подумай, я не жалуюсь», — поспешно заявила Нерея. «Только заметила, что огненные Василиски не самые интересные экземпляры среди монстров». «С этим согласен. Я тоже не в восторге от них. Но мне встретился именно этот монстр, и только один». «Хорошо, хорошо. А кто такой Дед Мороз?» «Местный волшебник», — буркнул Алекс. «Хорошим детям он приносит хорошие подарки, а плохим и неблагодарным — огненных Василисков». «Я все осознала». «Слава богу! Скажи лучше, что с жертвами думаешь делать?» «Ими уже занимаются». «Пожала плечами Нерея. Без тебя?» «Мое присутствие там не требуется. Адептов не так много, а моей команде надо на ком-то тренироваться». «Да не волнуйся, восстановление адептов — это стандартная процедура. Тут даже специалист уже не нужен». «Точно?» — удивился Алекс, вспоминая, каких трудов лерканцам, включая Нерею, стоило привести в порядок первых жертв живодеров. Тогда без его помощи не обошлось. «А как, по-твоему, охотники используют тактику камикадзе, когда выходят в рейд? Кто занимается самой жертвой после уничтожения монстра?» «Охотники таскают с собой хирурга?» «Нет, конечно. Кто же им доверит полноценного специалиста? Ладно, если это будет опытная команда или приручители, у которых на это средства имеются. Остальные охотники таких трат себе позволить не могут». «Что же они делают?» — поинтересовался Алекс, вдруг осознав, что война с монстрами — не только благородная миссия, а также огромный риск, но еще и банальная экономика. Это он мог вот так просто скакать по кластеру, ни от кого не завися. Остальным же требовалось тщательно планировать свои действия. И сильно экономить при этом не получалось. Точнее, самые бережливые просто занимали свободные места на щупальцах живодеров, а места у чудовищ никогда не кончались. К счастью, Дэша с Васандой это хорошо понимали, и даже без Алекса делали все возможное, чтобы облегчить жизнь командам охотников. «Мы разработали облегченный протокол лечения на основе восстановителя», — пояснила Нерея. «Впрыскиваешь его, и он удаляет паразита. После этого адепт просыпается. Ему потом, конечно, не помешает наша помощь, чтобы все проверить и вернуть полный потенциал при необходимости. Но этим можно здесь заняться». Дальше Нерея рассказала, что паразиты сейчас — это самое перспективное направление исследований. И этих направлений имелось несколько. Помимо конвертации энергии, о чем недавно просил Алекс, паразитами заинтересовались оружейники, которые хотели внедрить энергетический конструкт на основе паразитов в доспехи. «У нас тут собрались гении со всего кластера. Табера всех привлекает и становится центром разработок», — продолжила Нерея. «К сожалению, времени прошло мало, но я уверена, что у них все получится. Проблема в том, что тип паразита напрямую зависит от типа монстров. А образцов у нас немного. Мы же их раньше сразу уничтожали. А вот если бы образцов было больше, исследования шли бы быстрее». «С этим я помогу». «И Василиски не помешают». «И с Василисками помогу», — вздохнул Алекс. Больше всего его интересовали оружейники. Броня нового типа действительно была необходима. Сильно необходима. Только с ее помощью охотники перестанут травиться во время боя, что случалось даже с ним самим, несмотря на 20 врат и высокий ранг. Тогда его спасала огненная энергия, а позже подключилось квазитело силы. Но у простых адептов таких возможностей не было. Точнее, некоторые школы пытались изобрести новые защитные навыки, но все это требовало времени. Да и непонятно, как это все будет работать. Броня же с возможностью рассеивания тонких вибраций усилит сразу всех. Дело в том, что адепты с небольшим количеством врат годились лишь на роль жертв в тактике камикадзе. Даже для простого вскрытия пораженных монстров желательно было иметь хотя бы 2-3 врат. Особенно если разделка шла не на территории червя, который частично ослаблял чудовищ. Казалось, что 3 врат немного, но так только казалось. На деле такие адепты, может, и не считались элитой, но встречались редко. Поэтому если новая броня снизит требования к бойцам, то и охотников станет больше. Не забыла Нерея и об интересе Алекса к жителям с пустого астероида, которые уже начали приходить в себя и поделились своей историей. «Школа называется «Красные перья», — сказала женщина. «Красные? Как плоть звездного Василиска? Получается, что они связаны со своим захватчиком одной силой?» «Скорее, их силы подобны, а не равны. Но да, школа красных перьев умеет работать с плотью при помощи энергии». «И как их захватили?» «Быстро», — помрачнела Нерея. «Очень-очень быстро. Они ничего не успели сделать. Что интересно, до захвата астероид находился на краю пояса неподалеку от барьера. Однако Василиски довели его до границы червя, и артефактов у школы было мало, всего 2, хотя ты привез 20». «Вот тебе и причина путешествовать. Наверняка звездные Василиски собирали адептов и артефакты по дороге». «Не то, что огненный. Он всего 5 артефактов отыскал. Лентяй. Хотя непонятно, чего звездные так торопились. Могли бы и дальше шататься по поясу». «У меня есть версия». «Ну-ка, поделись». Заинтересовался Алекс. «Монстры, как и адепты, развиваются быстрее рядом с собратьями по силе. Поэтому Василиски помогают расти другим Василискам своего типа. Либо вообще специально их создают и выращивают. Для них это лучший вариант. Они хотят, чтобы весь кластер контролировался родственниками. Тогда и им жить станет проще». «Хм, это имеет смысл. Все равно чудовищу выше Василиска не прыгнуть. На этом его карьера в Антане заканчивается. Так почему бы не продвинуть своих? Тогда они обойдут конкурентов». «Совершенно верно. Это также намекает на внутривидовую конкуренцию среди монстров, хотя мы и не замечали массовых столкновений чудовищ друг с другом. Лишь небольшие стычки за адептов». «Просто пока пищи хватает», — усмехнулся Алекс. «Когда адептов станет меньше, монстры активнее будут драться». «Этим они похожи на нас». «Да, поэтому мы не должны уподобляться монстрам. Иначе окончательно превратимся в расходный материал в глазах Вселенной. Она чудищ не бережет». На этом разговор Алекса с Нереей закончился, и он отправился на встречу с Фассандой, которая хотела обсудить некоторые аспекты жизни кластера. В сообщении она специально указала: «Если у уважаемого главы, конечно, найдется минуточка времени». Алекс чувствовал, что все больше погружается в жизнь гильдии и стражей Вантана. С другой стороны, раз он предложил план спасения кластера, то должен хотя бы выслушивать доклады своих помощников и союзников. Цепь миров. Год спустя. Имея понятный план, жить обычно становится легче. Даже во время пожара, подобного тому, что бушевал сейчас в Антане. Особенно, если никакой внятной альтернативы плану нет. К счастью, план имелся. И назывался он «Цепь миров». На нее были брошены все силы. Поэтому цепь прирастала новыми планетами каждый день. Чуть позже подключились и пространственные крепости. Структура, конечно, постоянно перестраивалась и дорабатывалась. Но главное — работала. А Вассанда следила за тем, чтобы ни один мир не отлынивал. Не отставала от нее и Дэши. Вместе они перекраивали структуру Вантана. Дело дошло даже до переписывания кодекса, сборника законов, возникших задолго до Акарана. Вообще, это было обычное дело, когда сильнейшие миры дополняли и улучшали кодекс. Правда, в результате тот превратился в огромный и малополезный талмуд. А чтобы в нем досконально разобраться, требовалась целая жизнь. Например, именно согласно кодексу, с Земли в свое время хотели стрясти непомерный долг и попутно увеличили его с 7 до 15 миллиардов кредитов. Тем не менее, это был единственный документ, хоть как-то регулирующий отношения между мирами, поэтому его взяли как основу. Предыдущим законодательным органом была Лига стабильных миров. Однако Лига сжалась до клуба по интересам, и кто-то должен был взять на себя ее функции. И тут появились стражи Вантана в лице Васанды, которая без тени сомнения покромсала кодекс, выкинув оттуда всякие архаичные правила, типа в каком порядке в зал заседаний коллектива миров должны входить гуманоидные расы и расы с хитиновым покрытием. Встречались, оказывается, в прошлом странные цивилизации, для которых это имело большое значение. Настолько большое, что они даже кодекс подправили. Дополнительно Васанда ввела правила, регулирующие защиту кластера, а все разумные пункты, касающиеся взаимоотношений между мирами, оставила, чтобы перезагрузка больше не повторилась, если, конечно, Вантан переживет текущую. Разумеется, в далеком будущем могут появиться новые игроки, достаточно сильные, чтобы переделать кодекс под себя. Но это будет очень далекое будущее, а хорошую основу Васанда заложила уже сейчас. Так что новому потенциальному Акарану придется сильно постараться, так как даже оригинальный Акаран не обладал достаточным авторитетом для полного переписывания кодекса без оглядки на союзников. Точнее, переписывать-то он мог, вот только это стал бы совершенно бесполезный документ, потому что другие миры должны были принять новые правила игры. Табера же вместе со стражами Вантана таким авторитетом обладала. Точнее, им обладал стоящий за их спинами разрушитель. Так или иначе, с кодексом или без, Вантан менялся. Хватило буквально одного месяца, чтобы согласовать потоки ресурсов, роли участников и другие организационные вопросы на уровне всего кластера. Появились даже специализированные миры. Некоторые активно участвовали в производстве, другие готовили будущих охотников, третьи просто сдавали энергию. Менялось и поведение отдельных адептов. Народ понимал, что простой разумный, до 9 уровня включительно, ничего из себя не представляет. Собственно, адепты и 10 уровня мало что могли, но все-таки у них хоть какие-то шансы появлялись. Поэтому жители обитаемых миров, которые были главным ресурсом Вантана, задумывались о переходе со стадии синтез на стадию формирования ядра. Поначалу это было сложно ввиду недоступности пояса, однако технологию перехода внутри Вантана доработали. И младшие адепты могли пройти трансформацию на ближайшей базе беженцев из пояса или возле флута. Если же новоявленный старший адепт желал испытать себя в качестве охотника на монстров, то получал пакет новичка, в который теперь входил даже личный страж-скелет и присоединялся к одной из многочисленных гильдий охотников. Не обходилось, конечно, без накладок. Встречались цивилизации, решившие отсидеться. Мол, это лучше, чем сдавать остатки пыльцы, а тем более отправлять на верную смерть лучших своих сыновей и дочерей. Но это хотя бы было понятно. Однако встречались совсем странные варианты. Например, цивилизации-пацифисты. Или вообще поклонники монстров, считавшие, что чудовищам надо открыть дорогу, чтобы они отделили грешников от праведников. В общем, как и в любые сложные времена, сумасшедших хватало. Поначалу никто не знал, как бороться с отказниками, так как это стало бы прямым нарушением обновленного кодекса и могло спровоцировать Вселенную на еще более жестокие меры. Правило «нет конфликтов внутри кластера» никто не отменял, и стражи Вантана следили за этим строго. Однако способ нашелся. Миры-нарушители или цивилизации, избегающие участвовать в защите Вантана, просто отключались от системы магистральных туннелей, что сразу меняло ситуацию. Все дело было в неожиданном свойстве сети зародышей. Выяснилось, что дела у планет-отказниц идут хуже, чем у их более активных соседей. На исключенных из сети мирах другая страна слабела буквально на глазах, тогда как у остальных и обычные монстры стали появляться, и пыльца в небольших количествах собиралась. Поначалу адепты даже подумали, что вернулись в старые добрые времена. Но, к сожалению, об отмене перезагрузки речи не шло. Тем не менее, Вселенная явно награждала за активность. Точнее, это был результат работы магистральных туннелей, которые связывали миры, ускоряли течение энергии между ними, и миры каким-то образом усиливали друг друга. Данный эффект назвали резонансом обитаемых миров. Увидев такую ситуацию, многие отказники резко передумали и присоединились к стражам Вантана. Тем не менее, ни сеть магистральных туннелей, ни другие уловки не стали панацеей, и миры по-прежнему продолжали пропадать. За год исчезло еще 8% цивилизаций. Правда, под конец года темпы снизились, поскольку исчезали самые слабые, но все равно. Совокупно, с начала перезагрузки, Вантан потерял 30% населения. А новых обитаемых миров не появилось ни одного. Это означало, что Вселенная твердо намерена обновить кластер, то есть разобраться с предыдущими жильцами и только после этого запускать новых. Второй большой ресурс Вантана — беженцы из пояса. Их также всех пристроили к делу. Точнее, всех, кого нашли и уговорили. Надо сказать, что далеко не все бывшие жители пояса жаждали воевать, и при этом их нельзя было заставить работать силой или выгнать обратно в пояс. От этого только монстрам бы хорошо стало. Тут требовались уговоры. Однако до 10 уровня добирались не самые слабые, не самые глупые и не самые трусливые разумные. Многие из них понимали и свое положение, и ситуацию в кластере. К тому же долгая жизнь, полная борьбы и усилий, накладывала отпечаток. В конце концов, все, кто не был готов к постоянной борьбе как стилю жизни, остались на предыдущих стадиях. В общем, подавляющее большинство беженцев присоединилось к стражам Вантана. Всем им нашли применение. Если адепт не желал становиться охотником, то он мог пойти в мастера-оружейники, спрос на которых заметно вырос. Стать специалистом в иной сфере, тренером, либо просто генерировать энергию. Последнее стало возможно благодаря разработкам Таберы. Нерея все-таки воспроизвела технологию переконвертации энергии, наполненной эманациями силы. В результате гильдия выпустила специальные жетоны, надев которые любой адепт старшего уровня мог сливать поток из своих врат в накопитель. И по пути энергия трансформировалась. Однако все равно содержала в себе силу. Но это было хорошо, так как энергия с вибрациями силы превосходила обычную пыльцу. Причем ради унификации это была конкретная сила, одинаковая для всех, что позволило настроить все нужные механизмы на один тип топлива. Конечно, эта энергия была не такой универсальной, как пыльца, но для питания маячков, скелетов и строительства пространственных крепостей годилась. В качестве образца выбрали концепцию самого Вантана, как наиболее нейтральную. Плюс Нерея надеялась, что это как-то поможет самому кластеру. Конвертация проходила не бесплатно. В смысле, часть потока терялась, но все равно это было выгоднее, чем перестраивать производственные процессы под разные типы энергии. В результате кризис не закончился, но немного облегчился. Главное, что строительство защитной цепи из миров и пространственных крепостей шло ударными темпами и приносило видимые результаты. В первую очередь цепь действительно удержала червя, и тот стал барьером на пути Орды. Василиски не могли больше подобраться вплотную, даже когда объединились по двое, трое и больше. Один раз сканеры зафиксировали Орду из почти что 100 000 чудовищ, принадлежащих одной из малых энергетических концепций под названием «луч». Причем сотня тысяч — это была только свита, которая двигалась плотным кулаком. Это означало, что там, внутри, находятся более десятка василисков. Однако червь устоял, а вместе с ним устоял и защищаемый мир. Правда, для этого туда пришлось оперативно направить большую команду мастеров пространства, вооруженных десятком великих артефактов пространства. Если бы не эти меры, мир бы рухнул. Причем главным элементом были все те же артефакты. Именно они надежно удерживали червя. Поэтому было решено, что проще не хранить артефакты в каждом мире, а оперативно доставлять к миру, на который надвигалась Орда, благо что сканеры заранее показывали ее приближение. Но даже так артефактов не хватало. Даже спустя год борьбы. Собственно, единственным их добытчиком был разрушитель, который отбирал ценных медуз у монстров. Давно уже команда охотников не добирались до миров пояса. Более того, их роль теперь сводилась не столько к вылазкам, сколько к защите, и чаще они коротали время в пространственных крепостях вдоль цепи или на специальных базах, откуда отряды могли спешно добраться до нужной точки на границе. А главной добычей являлись многочисленные осьминоги, которые при поддержке василисков могли долететь до червя и даже вплотную подобраться к обитаемому миру. Вот их-то охотники и уничтожали. Рейды внутрь пояса совершал только разрушитель. В одиночку. Он же сообщил, что обыскивать заброшенные миры бесполезно. Монстры все давно выгребли. Разумеется, искать выживших также было бесполезно. Все они стали топливом для трансформации монстров. Чудовищ вообще становилось все больше, несмотря на то, что адептов они практически не захватывали. Тем не менее, их численность постоянно росла. Также, по словам разрушителя, в поясе появлялось все больше василисков-одиночек, которые выросли из живодеров, но при этом почему-то не стали собирать свиты и теперь слонялись по поясу в гордом одиночестве. Адепты надеялись, что эти василиски не объединятся от отчаяния в огромной стае и не нападут на цепь, поскольку отбиться от орды из сотен василисков не сможет даже разрушитель. А если и сможет, то к концу боя орда точно прорвется внутрь защищаемой территории. Что тогда произойдет, специалисты затруднялись ответить. Но предполагали, что червь отступит, а мир адептов потеряет сразу огромный сектор из сотен обитаемых миров. А в этом случае орда резко усилится за счет новых жертв. К счастью, пока этого не происходило. Однако из-за все возрастающего напряжения население всех планет снаружи цепи переместили внутрь границы. В основном это касалось убежищ старших адептов. Самыми известными переселенцами были Лиркан и, как ни странно, планета Квази Сумах, которая прославилась тем, что там когда-то побывал разрушитель. В то время, когда он еще не заработал этого титула. К сожалению, попытки вырастить замену разрушителю успехом не увенчались. Хотя нельзя сказать, что результатов совсем не было. Например, выдающимся бойцам стала доступна особая технология школ пространства — колодец. Однако она добавляла максимум пару врат, что усиливало адепта, но соперником Василиску не делала. В этом случае, когда отряды адептов справлялись с Василиском, можно было пересчитать по пальцам. Причем всегда это был Василиск-одиночка, случайно подлетевший поближе к цепи. При этом отряды были экипированы лучшим оружием, броней, самыми мощными ингибиторами, а также им помогали легионы стражей и поддерживали многочисленные мастера пространства. Такие победы воодушевляли. Однако, несмотря на все успехи, положение Вантана не меняли. Время вообще играло не на стороне разумных. Монстры становились все голоднее, а их количество увеличивалось. Сдерживало чудовищ только то, что они действительно начали конфликтовать между собой, в результате чего орда распределилась по секторам. Например, в одном жили энергетики, в другом — монстры жизни, в третьем — еще какие-нибудь твари. Но межвидовая конкуренция лишь временно тормозила рост орды. В будущем распределение по силе грозило породить еще более грозные армии. Не завтра и не послезавтра, но когда-нибудь это должно было случиться.